Молитва об избавлении от холодности и равнодушия в браке. Господи, я вновь склоняюсь пред Тобою, приношу Тебе мои нужды, мои желания. Ты видишь наши отношения с мужем. Я молюсь о том, чтобы между нами всегда была нежность. Помоги нам избавиться от самомнения, лени, и помоги нам научиться открыто выражать друг другу свою любовь. Научи, как нам с мужем показать, что мы любим и ценим друг друга. Каждый день напоминай нам проявлять друг другу нежность и внимание. Помоги нам избавиться от холодности, от равнодушия, замкнутости. Научи нас дарить друг другу тепло, любовь и восхищаться друг другом. Разрушь все, что мешает нашему изменению, духовному росту. Так хочется, чтобы наша нежность всегда была взаимной. Помоги нам в этом. Господи, а может быть, от нашей холодности страдают наши дети? Может, им кажется, что не бывает счастливых браков? Прости нас. Помоги нам исправиться и быть для них хорошим примером. Мой Господь, я признаю свои ошибки. Ты знаешь, как мне хочется, чтобы наша жизнь стала другой. В ней так много суеты, и нам некогда быть рядом друг с другом. Я так хочу сказать своему мужу о любви, а вместо этого говорю совсем другое. Как мне стать нежной и любящей? Господи, я во всем полагаюсь на Тебя. И прошу, помоги нам быть такими, какими Тебе угодно видеть нас.